После этого изменнического злодеяния иноземные наемники то вручали, то отнимали одеяния и посох Мухаммада, служившие отличительными признаками верховной власти. И в течение 4 лет выбрали, низложили и умертвили 3 повелителей правоверных. Всякий раз, как тюрки воспламенялись страхом, яростью или корыстолюбием, они за ноги вытаскивали этих халифов из дворца, жарили их нагими на солнце, били их железными палицами и заставляли их покупать отречением от их звания отсрочку неминуемой гибели. Впрочем, ярость этой бури в конце концов или истощилась, или направилась в другую сторону. Аббасиды возвратились в более спокойную багдадскую резиденцию. Наглость тюрок была сдержана более твердою и более искусную рукою, а их силы частью разъединились, частью истощились в заграничных войнах. Но восточные народы уже научились презирать преемников пророка. И чтобы достигнуть внутреннего спокойствия, пришлось ослабить и военное могущество, и дисциплину. Пагубные последствия военного деспотизма до такой степени повсюду одинаковы, что я здесь как будто повторяю историю римских преторианцев. Между тем, как пыл энтузиазма охладевал под влиянием деловых занятий, удовольствий и тогдашних научных познаний, он горел сосредоточенной силой в сердцах немногих избранников, которым религиозная восторженность была по душе и которые стремились к владычеству или в этом мире, или в будущем. Как ни была тщательно закончена книга мекского пророка, честолюбие и, если нам будет позволено профанировать это слово, здравый смысл фанатиков могли допускать, что после следовавших одна вслед за другой миссий Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, тот же Бог в течение времени поведает путем откровения еще более совершенный и неизменный закон. В 277 год хиджры один арабский проповедник по имени Кармат, появившийся в окрестностях Куфы, присвоил себе пышные и непонятные титулы руководителя, правителя, доказательства, слова, святого духа, верблюда, предвестника Мессии, который, по его словам, беседовал с ним в человеческой форме, и представителя сына Али Мухаммада, святого Иоанна Крестителя и ангела Гавриила. В изложении своего мистического учения он придал правилам Корана более духовный смысл. Он ослабил требования, касавшиеся омовений, постов и благочестивых странствований, разрешил употребление вина и запрещенных яств, и, чтобы поддержать рвение своих последователей, предписал им ежедневное повторение 50 молитв. Праздность и умственное возбуждение, следовавшей за ним толпы грубых поселян, обратили на себя внимание куфских властей. Робкое преследование содействовало успехам новой секты, а имя пророка стали еще более чтить после того, как он расстался со здешним миром. Его 12 последователей рассеялись между бедуинами, принадлежавшими, по словам Абулфида, к той породе людей, которая одинаково лишена и здравого смысла, и религии. И успех их проповеди, по-видимому, стал угрожать Аравии новым переворотом. Карматы созрели для восстания, так как они не признавали прав дома аббасидов и питали отвращение к светской пышности багдадских халифов. Они были способны подчиняться дисциплине, так как поклялись в слепой и безусловной покорности своему имаму, призванному к роли пророка, волею Божией и народной. Взамен установленной законом десятины он требовал от них пятой доли их собственности и добычи. Самые ужасные преступления он считал не более как нарушением повиновения, а благодаря принесенной ему последователями клятве хранить тайну, они действовали с большим единодушием и легко укрывались от преследований. После кровопролитной борьбы они овладели провинцией Бахрейном, лежавшей вдоль берегов Персидского залива. Степные племена повсюду подчинялись скиперу, или, вернее, мечу Абу Саида и его сына Абу Тахира. И эти мятежные имамы были в состоянии вывести в поле 107 тысяч фанатиков. Халифовы наемники при приближении врага, который и не просил, и не давал пощады, а различие между двумя армянами в мужестве и выносливости объясняет нам, как велика была перемена, которую благосостояние произвело в характере арабов. Такие войска натурально терпели поражение во всех сражениях. Города Ракка и Баальбек, Куфа и Басра были взяты неприятелем и разграблены. В Багдаде все пришли в смятение, и халиф дрожал от страха внутри своего дворца. Во время одной смелой экспедиции по ту сторону Тигра Абу Тахир проник до ворот столицы, имея при себе не более 500 всадников. Моктадер приказал разрушить мосты и ежеминутно ожидал, что к нему приведут пленного мятежника или принесут его отрубленную голову. Его наместник из страха или из сострадания известил Абу Тахира об угрожавшей ему опасности и посоветовал скорее спасаться бегством. «Ваш повелитель, — сказал неустрашимый Кармат посланцу, — имеет под своим начальством 30 тысяч солдат, но во всей его армии нет таких трех людей, как эти». И, обратившись вслед затем к троим из своих ратных товарищей, приказал одному из них вонзить в свою грудь меч, другому погрузиться в воды Тигра, а третьему стремглав броситься в пропасть. Они безропотно повиновались. «Расскажите, — продолжал имам, — то, что вы видели. Прежде чем наступит ночь, ваш главнокомандующий будет посажен на цепи вместе с моими собаками». До наступления ночи лагерь был захвачен врасплох, и угроза была приведена в исполнение. Для хищничества карматов служило предлогом их отвращение к религии, которую использовали в Мекке. Они ограбили караван пилигримов, и 20 тысяч благочестивых мусульман были покинуты среди жгучих песков, где их ожидала неизбежная смерть от голода и жажды. В другой раз они дозволили пилигримам беспрепятственно дойти до Мекки, но в то время как благочестивые были заняты совершением торжественных обрядов, Абу Тахир взял священный город приступом и попирал ногами самые священные предметы магометанского культа. 30 тысяч граждан и иноземцев пали под ударами меча. Священная территория была осквернена погребением 3000 трупов. Земземский колодец был наполнен кровью. Золотой жёлоб был снят со своего места. Нечестивые сектанты разделили между собою завесу Каабы и с торжеством перенесли в свою столицу самый дорогой для нации памятник — черный камень. После этих святотатств и жестокостей они не переставали опустошать границы Ирака, Сирии и Египта. Но жизненный источник религиозного энтузиазма высох до самого корня. Вследствие угрызений совести или из корыстолюбия они снова открыли богомольцам доступ в Мекку и возвратили черный камень Каабы. Но мы не считаем нужным исследовать, на какие партии они распались или чьим мечом они были окончательно истреблены. Появление секты карматов может считаться за вторую видимую причину упадка и разрушения империи халифов.